Глава 52. В этом не было ласки и нежности, только дикая первобытная страсть, желание, лавой кипящее в крови, ненасытное, жгучее, почти болезненное. Мы целовались жадно, исступленно, словно от этого зависела наша жизнь. Он мял мои груди, больно пощипывая соски, и то, что он даже не раздел меня, возбуждало еще сильнее. Я выгибалась, вжимаясь в его ладони, стонала ему прямо в рот. Ощущения были настолько убийственно яркими, что казалось еще немного, и я потеряю сознание. Он задрал мои юбки и щупал меня между ног, грубо, жадно, как давно не видевший женщины матрос портовую девку, а я лишь шире раздвигала колени, подставляясь под бесстыдные ласки. «Ты мокрая», — хрипло прошептал король. И этот шепот словно обрушил плотину, необузданная. Острое, неведомое ранее желание хлынуло в кровь, мутя сознание. Да какое там сознание, если в голове натянутой струной звенела лишь одна мысль. Хочу. Хочу его всего. Целиком и полностью. Вместе с хмурыми бровями, бешеным нравом, упрямым ртом, спиной, которую так приятно гладить и царапать, с крепкими ягодицами, приводившими меня в немыслимый восторг. Сейчас, сию же секунду, иначе просто умру. «Возьми меня!» — прорыдала я. «Я хочу тебя! Там! Всего! Внутри!» Он замер на мгновение, заглянул мне в лицо, словно бы решаясь на что-то. Всего на несколько секунд. А потом снова обрушил на меня свои грубые ласки. Я уже ничего не понимала. Когда, задыхаясь, едва живая, пятилась под напором короля, переступая подгибающимися ногами, и если бы он меня не держал за спину одной рукой, непременно бы свалилась на пол. Его другая рука непрерывно гладила между ног. Что-то ударило под коленки, и я упала навзничь на узкую кровать. Король лихорадочно задрал мои юбки до талии и навалился сверху, придавив к жесткому ложу всей своей тяжестью. О, боги! Такой правильной тяжестью, такой желанной! Я обвела его ногами и протяжно вскрикнула, когда горячей плотью прикоснулась к его возбужденному члену. Это было остро, ярко и невыносимо приятно. Божественно, но мало, мало. Я заскулила от желания, дернула бедрами навстречу, вжимаясь лоном в мужской пах. «Тсс!» — жарко выдохнул король. «Не торопись». Перевитый набухшими венами ствол скользнул по промежности, толкаясь, нащупывая вход, сводя с ума. «Моя!» — простонал король, врываясь в мое тело. Я истошно вскрикнула, но короткая вспышка боли почти мгновенно сменилась покалывающим жаром, сладким, тягучим. Твердая, чуть пульсирующая плоть растянула мое лоно, заполнила его, вытеснив тоскливую пустоту. Король задвигался, заскользил во мне. Я едва не задохнулась от невероятно ярких, острых ощущений, неведомых, новых, ошеломляюще прекрасных. Границы исчезли, не было двух тел. Одно — большое. Одно большое сердце колотилось в груди, гнало бурлящую лаву по венам. Перед глазами плескался горячий туман. Вспыхивали и гасли искры. Внизу живота наливалась колючим жаром тугая спираль. «Еще! Да!» — проскулила я, впиваясь ногтями в королевскую спину. Он задвигался быстрее, яростно вколачиваясь в мое тело. Его жаркое дыхание, сильные пальцы, до боли тискающие грудь, шлепки плоти о плоть сводили с ума. Я кричала, как в бреду, чувствуя, как глубоко вонзается в меня его член. Несколько яростных толчков, и спираль взорвалась. Я изогнулась, вздрагивая в невыносимо сладких судорогах, одна за другой прошивающих тело. Я обмякла, совершенно ошеломленная тем, что только что испытала. Некоторое время было тихо. Потом король встал, застегивая штаны. Он махнул в сторону цепи, которой я была прикована, и она с тихим звоном упала на каменный пол. «Пойдемте». «Куда?» Мне казалось, что я не смогу сделать и шага. «В мою опочивальню. Не думали же вы, что я оставлю вас здесь и позволю казнить?» «Что я могла сказать? Как раз это я и думала». «А вы собираетесь оставить меня при себе?» — с усмешкой спросила я. Но на это он ничего не ответил.